Всем сегодня понятно, офицеры России, на кону вся отчизна, на кону ваша честь. Русь опутана ложью и поругана вера, а враги уже рядом, а враги уже здесь. Так стеной уже встанем за отчизну и веру. Офицеры России, вся надежда на вас. Здесь не будет вторых, каждый будет лишь первый, и Господь вам отдаст самый важный приказ. Офицеры России, офицеры России, только вы, только вы, нету силы другой. Офицеры России, офицеры России, впереди видит Бог самый праведный бой. Сломать не смогли офицерскую честь. Вас вели на убой и с продажной боязнью забывали про вас, а вы были и есть. Всем понятно сейчас, где есть ложь, а где правда, кто за веру стоит, кто о чести забыл. Офицеры России, этот бой будет завтра, и Господь вас призвал и благословил. Офицеры России, офицеры России, только вы, нету силы другой. Офицеры России, офицеры России, впереди видит Бог самый праведный бой. Офицеры России, офицеры России, только вы, нету силы другой. Все зависит от вас, офицеры России, впереди самый важный, самый праведный бой.